Внизу хлопнула входная дверь, и девушка, мельком взглянув на обезображенный труп, сорвалась с места раньше, чем инопланетянин сообразил, как возразить. Громко стуча каблуками, она ссыпалась на первый этаж, оттолкнула старушку с собачкой на поводке и, выскочив на посыпанную песком дорожку, помчалась к ближайшей улице. Запыхавшись, она выбежала на проезжую часть и начала размахивать руками. Одна из машин остановилась. Рита, не спрашивая ни о чем водителя, шлепнулась на переднее сиденье. «Улица Чапаева», – подсказал ей Скабет. «Чапаева, быстро!» – рявкнула девушка на удивленного водителя. Тот сначала хотел поспорить, но, взглянув на ее быстро вращающиеся, выпученные глаза, молча подчинился. Рита откинулась на спинку и голосом, не терпящим возражений, потребовала. «Дозу!» Водитель удивленно покосился на нее. «Дозу!» – повторила она еще громче, и пацик был вынужден исполнить ее желание. Он опять ввел в ее кровь комплекс стимуляторов, хотя препарата в его распоряжении оставалось совсем немного. «Какой дом нужен?» – спросил водитель, когда машина тяжело перевалилась через трамвайные рельсы и поехала между бетонными зданиями-близнецами. «Адрес не знаю», – оперативно отреагировал Гедабас. «Могу довести по ориентирам. Отсюда направо, а после торговых павильонов – здесь», – махнула рукой разомлевшая Рита. «Спасибо, ковбой!» Она поцеловала водителя в губы. Тот сморщился, оттолкнул ее и, старательно отплевываясь, достал из внутреннего кармана носовой платок. Но девушка не желала останавливаться на достигнутом и полезла обниматься. «Запиши мой телефон, мальчик. 130-113-со...» «Вон отсюда, шваль!» – прошипел шофер и ногой выпихнул Риту из машины. Она упала лицом в сугроб и радостно засмеялась. Ей было хорошо. «Встать!» – приказал пацик. «Мне и так неплохо». Рита несколько раз перевернулась на своем мягком снежном ложе и показала язык остановившемуся от удивления прохожему. «Сейчас тебе станет хуже», – подумал Скабет, перебирая арсенал оставшихся в его распоряжении препаратов. Сначала он впрыснул ей смертельную дозу синильной кислоты, предназначенную для ликвидации ставшего ненужным тела. Дождавшись, пока яд хорошенько впитается в кровеносную систему, он пустил по сосудам антидот и остатки стимуляторов. Сердце Риты остановилось. Она захрипела, судорожно хватаясь руками за горло. Ее тело выгнулось, а ноги задергались, разбрасывая вокруг снег и куски грязного льда. Пацик применил кардиостимулирующий состав и добавил немного антидепрессантов. «Вставай!» — повторил он почти ласково. Девушка медленно села и, покачиваясь из стороны в сторону, поднялась на ноги. «Иди!» И она пошла. Вести ее было сложно. Она все время сбивалась с дороги и пыталась прилечь отдохнуть на асфальт. Но пацик строго пресекал любые отклонения от рассчитанного Гедабасом маршрута. Инопланетянин мог быть доволен. Теперь девушка очень внимательно слушала его приказы и старательно их выполняла. Вот только свое тело она контролировала сейчас не очень хорошо. Поэтому перед тем, как идти в квартиру, где укрылся исток сущего, пришлось подняться на верхнюю площадку дома и дать Рите прийти в себя. Это не заняло много времени. И меньше чем через четверть часа Рита уже спускалась на лифте на второй этаж, где его ждала, как надеялся Скабет, встреча с объектом Альфа. Полированные дверцы разъехались в стороны, и в лифт ввалился молодой дикарь в окровавленной одежде. Пацик узнал его. Это был Виктор. Он был тяжело ранен, и только сила воли заставляла его стоять вертикально. Из пулевого отверстия на руке, пульсируя, текла кровь. От испуга девушка отшатнулась назад и прижалась спиной к стене. Пацик на некоторое время потерял контроль над ее телом. Виктор что-то спросил, но шумящая в ушах кровь не дала расслышать, что именно. Зато в ее мозг откуда-то вновь влезло шипение Скабеда. «Нажми кнопку верхнего этажа. Мне нужно допросить его». Но Рита слишком поздно поняла, что от нее требуют. Виктор уже вышел из лифта. Он, пошатываясь, добрел до стены и рухнул, как подкошенный. Пацик мысленно потер руки от удовольствия. «От меня не уйдешь», – подумал он злорадно. Рита в это время хлопотала над раненым. Ее душа была переполнена сочувствием, и Скабет не стал вникать в смысл слов, которые она говорила. Они не имели значения. Сострадание наркомана во всех мирах стоит не больше дневной дозы. «Тащи его в лифт!» – приказал Пацик Рите, и, чтобы увеличить скорость выполнения директивы, добавил. «Через 2 часа ты получишь столько наркотика, что тебе его хватит на всю оставшуюся жизнь». Инопланетянин не врал. Он вообще не любил говорить неправду. Пацик точно знал, что Рите осталось жить совсем недолго. Ровно столько, чтобы найти и обезвредить исток сущего, а потом вернуться на корабль. После этого ее ждет вечный кайф. «Пусти меня!» – тихо сказал Виктор, когда девушка по приказу Скабеда вцепилась в его воротник. Рита никогда не послушалась бы Виктора, если бы не очень веский аргумент в его руке. Ствол пистолета был направлен ей в живот, и это совсем не обрадовало инопланетянина. Он немедленно отменил приказ и начал более тонкую игру. Результаты столь гуманного поведения превысили любые ожидания. Уже через полминуты Пацик не только знал адрес, где предположительно находился исток, но и сам ехал туда, заняв место за рулем машины. Ни Скабет, ни Рита не умели управлять автомобилем. Но, к счастью, это очень хорошо делал покойный милиционер, чей мозг они отсканировали совсем недавно. Теперь Гедабас транслировал информацию, нужную для управления «Жигуленком», в мозг Пацику, а тот передавал Рите. Объект «Альфа» был укрыт за высоким забором и, по-видимому, хорошо охранялся. Пацик решил не рисковать и дать Виктору возможность совершить те героические подвиги, на которые у того хватит здоровья. Скабет глазами Рита наблюдал, как Виктор пошел на приступ ворот, убил охранника и прошел через калитку. Когда минуло достаточно времени, необходимого для того, чтобы либо умереть с честью, либо совершить дюжину героических поступков и добраться до истока, Пацик двинулся вперед. «Животные!» – подумал инопланетянин, пересекая гостиную с 2 скрюченными телами на полу. «Звери! Разумные существа не способны с такой легкостью истреблять своих сородичей!» Еще один мертвец попался на винтовой лестнице. Последний выстрел послышался из комнаты в конце коридора. Вот она, высокая цель, сбывшаяся мечта. Теперь ему обеспечено высокое положение в родовой иерархии и ответственное место за правым плечом самого Гарма Скабеда. Но это не главное. Главное, род будет спасен, а гридеры повержены. Пацик вошел в хорошо освещенное полуподвальное помещение. На полу лежала она. Исток сущего. Объект Альфа. Предмет вожделения ненавистных гридеров. Над ней, стоя на коленях, склонился Виктор. «Рита, убей их!» – приказал Пацик, уже предвкушавший возвращение на безопасный фрегат и свое возрождение в удобном старом теле. Но девушка опять взбунтовалась и даже не подумала достать бластер. Вместо этого она что-то пробормотала, и через мгновение Виктор направил на нее свое оружие. Все дальнейшие события Пацик вспоминал с омерзением. Донорское тело окончательно вышло из подчинения и действовало исключительно по своему усмотрению. Рита покинула Землю вместе с непонятно откуда взявшимся роботом. Он каждую минуту находился рядом с истоком и сотни раз мог уничтожить его. Но проклятая наркоманка даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь Скабеду выполнить высокую миссию. Похоже, она вообще перестала слышать его приказы. Когда же выяснилось, что на борту яхты находится агент Империи, приставленный охранять объект Альфа, инопланетянину оставалось только тихо беситься в герметичном контейнере и вести длинные панические беседы с кибермозгом фрегата. Он считал, что в более глупом положении он не оказывался никогда в прошлом и вряд ли окажется в будущем. Но он ошибся. Грядущее было еще горше и унизительнее. Когда обезумевший от ядовитых испарений плесени исток сущего начал высасывать кровь из его личного персонального донорского тела, Пацик почувствовал себя полным и окончательным идиотом. Но еще большим идиотом он оказался, когда остался лежать внутри мертвой Риты на полу шлюзовой камеры. Он не мог вернуться на фрегат, так как гиперпереход не работал в закрытых помещениях. А чтобы выйти под открытое небо, ему нужно было заставить покойницу сделать хотя бы несколько шагов. Это несложно, но все необходимые для этого препараты Рита благополучно употребила еще при жизни. И Пацик оказался в безвыходном положении. «Гедабас, ну придумай хоть что-нибудь!» Взмолился он, точно зная, что Кибер уже давно перебрал и просчитал все возможные варианты спасения. И если бы хоть один из них был бы выполним, то он бы уже привел его в исполнение. «Вариантов нет. Вероятность спасения 0,01», – в сотый раз доложил Гедабас. «Я знаю, но давай думать. У тебя есть робот-санитар. Он способен перемещаться самостоятельно. Пошли его мне на выручку», – предложил Скабет. «Вход на звездолет разрушен. Робот-санитар не сможет проникнуть внутрь на своей тележке. Кроме того, он не приспособлен для перемещения по пересеченной местности». «Он может набросить на меня лассо прямо от входа и вытащить наружу». «Это робот, а не охотник за горными козлами», – резонно заметил Кибер. «У тебя должны быть еще какие-то самодвижущиеся механизмы, которыми ты управляешь на расстоянии», – не унимался Пацик. Умирать ему очень не хотелось, а умирать так глупо было вдвойне противно. «Есть танк», – сказал Кибер. «Продолжай». «Есть два робота-уборщика, автопогрузчик и полсотни микророботов для ремонта электрических цепей в труднодоступных местах. Еще есть боевой робот без аккумуляторов». «Так-так-так», – забормотал Пацик, рождая новую идею. «Автопогрузчик в шлюзовую камеру проехать не сможет», – рассуждал он. «Исключено». «Отлично. А если танк пробьет для него проход?» «Исключено». «Почему?» – удивленно и обиженно взвыл Пацик. «Это подбитый танк. Он полностью неисправен и нуждается в ремонте. Кстати, я вам предлагал по дороге залететь на сервисную базу», – мстительно напомнил Гедабас. «Мы спешили». Огорченный Скабет затих на несколько минут. Этого хватило, чтобы придумать новый план. «Гедабас». «Да, господин Пацик». «Какой максимальный груз могут переносить микророботы?» 30 грамм, не больше. Они не смогут вытащить вас со звездолета». Кеберу уже надоело отвечать на вопросы обреченного на смерть командира. И он начал подумывать о том, что устав не запрещает покинуть хозяина, если тот однозначно не имеет ни малейшего шанса на спасение. «Гедабас, слушай приказ», – торопливо заговорил Пацик, который тоже вспомнил этот пункт устава. «На каждом микророботе ты установишь автоматический шприц. Он весит 20 грамм. Каждый шприц ты зарядишь 10 кубиками зомбатора. Микророботов ты переправишь по гиперпереходу. Они доползут до меня и сделают инъекции. Шприцы сработают сами. Достаточно дотронуться иглой до кожи». «Для того, чтобы ваше тело начало двигаться, потребуется не меньше 5 литров препарата». «Пусть роботы сделают по 10 рейсов. Всего их 50. Значит, должно хватить». «Вы гений, господин Пацик», – восхищенно пророкотал Кибер. «Только вы могли придумать такое. Вы гений». «Никогда в этом не сомневайся, тупая железяка», – самодовольно ответил Пацик. «Давай, приступай к работе». Тренированная психика капитана Корнеева не была рассчитана на такие сверхчеловеческие перегрузки, как женский плач. Поэтому, когда ему удалось наконец довести рыдающую Элеонору до медицинского кабинета, он сам находился на грани истерики. Обрадовавшись возможности несколько минут не бормотать успокоительные заклинания, а заняться чем-нибудь еще, Че-Че усадил ее в кресло и задраил дверь. Потом он несколько раз сменил воздух во всех госпитальных помещениях. Аппаратура позволяла сделать медпункт полностью изолированным от всего остального корабля. Убедившись в том, что ядовитый воздух звездолета не может больше повредить им, Корнеев с опаской приблизился к Элеоноре. Она немного успокоилась и уже не рыдала так сильно, только изредка хлюпала носом и смотрела на капитана покрасневшими от слез глазами. «Займемся твоим лицом», – сказал Че-Че. «Если сейчас не зафиксировать перелом, последствия могут быть очень плачевными». Элеонора молча кивнула, и Корнеев приступил к болезненным манипуляциям с ее носом. Вначале девушка стойко сносила все процедуры, но через некоторое время она устала терпеть и начала ерзать в кресле, мешая Че-Че наложить скобы. Он старался успокоить ее, обещая поставить красивые зубные протезы, если она будет хорошо себя вести. Но похоже, что его посулы огорчили Элеонору больше, чем сломанный нос. Она начала шипеть, плеваться и поливать матерной бранью всех криворуких врачей галактики. Слова ее были не просто гадкими, но порой и обидными настолько, что Че-Че начал подумывать, а не наложить ли ей гипс на всю голову, чтобы заткнуть фонтан сквернословия и оставить только дырки для глаз и дыхания. Но потом решил, что извергаемые Элькой многоэтажные ругательства действуют на нее лучше любого обезболивающего. И кроме того, не дают никаких побочных эффектов. Если не считать, что самому доктору очень хочется задушить свою пациентку. Че-Че пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить себя пропустить все это мимо ушей. Он наложил Эльке скобу, шину и стерильную повязку. Теперь девушка напоминала злобного поросенка с перебинтованным пятачком, но ее здоровью и красоте больше ничего не угрожало. Корнеев полюбовался на свою работу и мысленно похвалил себя. «Готово», – сказал он, вытирая руки о рубашку. «Рассказывай, гестаповец, что ты вчера открыл нового в медицинской науке?» – потребовала Элька. «Как мы можем оживить Жака и всех остальных?» Похоже, что в ее голове могла уместиться только одна мысль – воскресить любимого. И эта мысль не пускала внутрь черепной коробки никакие другие идеи, размышления или сомнения. А если и пускала, то на очень короткий срок. Че-Че подивился ее одержимости и необычайной легкости, с которой она меняла душевный настрой. «Популярно объяснить, боюсь, не получится», сказал Че-Че и присел на корточки рядом с девушкой. «Не глупее тебя, пойму». «Хорошо», – легко согласился Славик. «Я установил, что если минерализировать тетрамин фталия в присутствии эмульгированного секатива, адсорбировать полученный состав адренаминтином, сойдет и обычный эфедрин, который вводится в местной аптечке, то можно получить настоящий бета-дофамин. Им-то я и собираюсь заменить катехоламиновый хромофин, разрушаемый при разморозке организмов». «Понятно», – невозмутимо сказала Элеонора. «У тебя все компоненты в наличии?» «Конечно», – кивнул Че-Че. «Только на всех, как это обычно и бывает, не хватит. Эфедрина маловато. 10 ампул здесь и 10 на яхте. Я разобрал там всю аптечку и наизусть помню ее содержимое». «Достаточно 2 ампул», – категорично заявила Элеонора. «Одна, чтобы проверить твое открытие на каком-нибудь не очень ценном члене экипажа, а вторая – оживить Жака. Остальные подождут. Кстати, эфедрин – знакомое слово. Покажи-ка мне это лекарство». «Обычный аптечный товар», – Чече подошел к столику, на котором накануне разложил медикаменты в идеальном порядке. Передвинув несколько склянок, он вдруг напрягся, низко склонился над грудой упаковок и раздраженно начал перебирать их. «Не может быть!» – сказал он. «Ищи!» – потребовала Элеонора и едва заметно поежилась. «А кто был здесь вчера, когда ты работал?» «Витя, ты, Рита и все!» Слава начал сбрасывать на пол ненужные коробки, чтоб они не мешали его поискам. «Я имею в виду последний раз, когда ты видел лекарство. Кто заходил после этого?» «Витя постоял в дверях, но не зашел», – озадаченно бормотал Чече. Коробочек на столе оставалось все меньше. «Рита просила успокоительное, но я ее выгнал. Правда, потом я выходил». «Дальше можешь не искать», – Элеонора вздохнула. «Боюсь, и на яхте ничего нет». «Почему?» «Вчера, когда мы были с ней внизу, она часто повторяла: „Какой приход! Боже мой, какой приход!“» Элька нахмурилась и с силой начала растирать кожу на висках. «Приход?» – переспросил Слава. «Это что, бухгалтерский сленг?» «Не совсем. Ты слушай, что она сказала дальше. Какой приход? От винта такого не бывает, а от мульки и подавно». «Ничего не понимаю». Чече скрестил руки на груди и угрюмо насупился. «Бред какой-то». «Зато до меня сейчас дошло». Было заметно, что озарение Эльку совсем не обрадовало. «Рита – самая обычная наркоманка, а из эфедрина можно приготовить самый обычный наркотик». Девушка в задумчивости подняла глаза к потолку. «Но не могла же она приходовать все за 4 дня. Ты не знаешь, где она бывала, кроме камбуза?» «Я видел, как она входила в соседнюю каюту». «Это есть гуд». Элька соскочила с кресла. «Пойдем-ка посмотрим». Чече разгерметизировал вход и настороженно прислушался. Элеонора остановилась у него за спиной. «Мне мерещится?» – спросила она. «Да нет, не мерещится», – ответил Чече. «Действительно, стреляют». Из глубины корабля отчетливо доносились хлопки торопливых лучеметных выстрелов. Эхо чьих-то воплей отскочило от стен пустых коридоров и, слившись с рокотом стрельбы, царапнуло Эльку нехорошим предчувствием. «Имперцы!» – упавшим голосом сказала Элеонора. «Где моя пушка? Надо выручать Виктора!» «Не спеши!» – остановил ее Славик. «Сюда кто-то бежит. Сейчас все узнаем». Он вернулся в операционную и взял из шкафа бластер. Элька в это время дежурила у дверей, испуганно прислушиваясь к гулким шагам. «Быстрее!» – прошептала она, махая рукой. «Они уже близко!» Корнеев не спеша вышел на середину коридора, пристроил ствол лучемета на сгиб левой руки и положил палец на курок. Слегка сощурившись, он прицелился в кромешную тьму. Позиция была не очень выгодной. Впереди на линии огня сплошной мрак, а за спиной предательски мигает аварийная лампочка. Но времени на поиски другого места не было. Торопливый топот и глухой рев приближались. Неясная тень попала в перекрестие прицела, и Чече старательно удерживал ее там, силясь понять, что за существо движется прямо на них. На черной гладкой харе блеснули 2 огромных вылупленных глаза. «Стреляй!» Завизжала Элька, но Слава опустил оружие. «Вот же урод!» – прошептал он тихо и стер со лба выступившие капли пота. «Я же тебя чуть не пристрелил, придурок!» Перед ними стоял запыхавшийся Виктор. Его лицо украшал примитивный фильтрующий противогаз. «Эго! Эго!» – раздался из-под маски полупридушенный голос. Гофрированный шланг раздраженно затрясся. «Что он сказал?» дрожащим голосом спросила Элька, прижимаясь к Славику. Корнеев тоже ничего не понял и насильно содрал с Виктора резиновую маску. «Чего?» – переспросил он. «Рита ожила». «Прекрасная новость!» Капитан по-докторски проверил у Виктора пульс и заглянул в зрачки. «И как это было?» «Я нашел противогазы», – ответил Витя, тяжело дыша и судорожно сглатывая. При этом он отчаянно жестикулировал, грозил кому-то зажатым в руке бластером и не обращал ни малейшего внимания на сочувственные взгляды друзей. «Когда возвращался, то увидел, что труп весь покрылся пушистой плесенью. Я подошел посмотреть». Витя утер нос рукавом. «А она зашевелилась. И я как...» «Плесень зашевелилась?» С издевкой поинтересовалась Элька. «Рита! Встала и пошла на меня. В глазах красный огонь. Зубы скалит. Шипит. Я выстрелил в нее два раза. А она идет. Дыры в груди, кулак можно запихнуть. А она идет. Ну, я не выдержал и убежал». «Шикарный глюк!» – восхитилась девушка. «Ты мне не веришь?» – обиделся Виктор. «К сожалению, я не состою в обществе любителей Карлоса Кастанеды. Я верю, что ты это видел, но не думаю, что это было на самом деле». Элеонора насмешливо посмотрела на его лицо, вытянувшееся от пережитого страха. «Здесь очень вредный воздух, блин. Надень противогаз и не дыши больше». «Я не только видел. Я чувствовал запах. Запах миндаля». «По крайней мере, шизофрении у тебя нет. Шизикам обычно мерещится, что пахнет свежими огурцами», — авторитетно заявил Славик, поддерживая скептически настроенную Элеонору. Виктор молча натянул маску противогаза, давая понять, что дальше разговор в таком тоне он поддерживать не намерен. Еще два комплекта защитных средств, которые висели у него на плече, Витя забросил в медпункт. Чече, утративший всякий интерес к произошедшему инциденту, осматривал дверь в одну из кают. «Здесь!» Он взялся за ручку и вошел внутрь. «Ага!» – вопросительно промычал Витя. «Здесь я видел Риту», – пояснил капитан из темноты. «Принесите фонарь». Элька быстро сбегала за фонариком, и они вошли в комнату. Виктор с удивлением обнаружил, что это та самая каюта, где он сегодня ночью муштровал таракана. Плакат на стене, тумбочка – все совпадает. Странно, что Рита из всех многочисленных помещений тоже выбрала именно эту каюту. Элеонора первым делом сунула свой забинтованный нос в тумбочку. «Здесь нет», – сказала она, выбрасывая на пол незамысловатый скарб, обитавшего здесь когда-то матроса. «Здесь ничего нет», – безнадежно повторила она, перетряхивая цветные журналы и брезгливо ощупывая грязные, покрытые маслянистыми пятнами носки. Славик, между тем, профессионально обследовал полку, уставленную пустыми и полупустыми бутылками из-под спиртного. Он не забыл заглянуть в конфетные коробки и по очереди засунуть палец во все пивные жестянки. «А что вы ищете?» заинтригованно спросил Виктор. Но проклятая маска так искажала голос, что его опять никто не понял. Элька, уже не надеявшаяся на успех, стянула с койки матрас и радостно ойкнула. Чече тут же прервал свои поиски и взял в руки найденные Леонорой две смятые коробки. Он осторожно встряхнул их. Потом встал на колени и под внимательным взглядом друзей аккуратно, с любовной нежностью, высыпал на пол все содержимое. Негромко зазвякав, из упаковки высыпалось множество стеклянных осколков, образовавших небольшую серебристую горку. «Ни одной целой!» – убито пробормотала Эля. Виктор с раздражением сорвал с себя маску и, глотнув затхлого воздуха, возмущенно потребовал. «Да объясните же, наконец, что мы ищем?» «Уже ничего!» – ответила понурившаяся Элька. Ее плечи обреченно опустились, а спина изогнулась горбом. Казалось, что девушка сломалась под этим последним ударом судьбы. Сломалась уже не эмоционально, а почти физически. «Одна коробка из медпункта», – процедила она сквозь зубы. «А вторая откуда? С яхты? Она прихватила ее с собой на Надежду?» Чече мрачно кивнул. «Проклятье! Но почему эта стерва их раздавила?» «Объясните, да в чем же дело?» Виктор уже начал терять терпение. «Рита украла один из компонентов, необходимых для оживления экипажа», – объяснил Корнеев. «И зачем она это сделала?» «Уже не важно», – Элеонора поворошила ногой осколки. «Давайте решать, кто полетит на Землю за лекарством. Я не хочу». «Я смотаюсь». Виктор сразу предложил свою кандидатуру, так как у него не было желания торчать на падшей Эльсидоре, в угрюмых лабиринтах которой реальность имеет несколько вариантов. «Как называется этот компонент?» «Эфедрин». Слава обнял за плечи поникшую, как увядшая ромашка, Элеонору. «Свяжешься с Петержак, она поможет достать все, что нужно. И знаешь что? Сообщи ей о выживших имперцах. Пускай их заберут отсюда. Скажи, что если она этого не сделает, то я не отвечаю за исход операции». «А мне Балтики привези», – попросила Элеонора. «Мы не будем тебя провожать. Иди. Кстати, захвати с собой пару ящиков гравитрона. Топлива на яхте может не хватить. Если кончится, сможешь выменить где-нибудь». «Вот интересно, где?» – буркнул Виктор и вышел из каюты. Он уже привык, что в отличие от родной планеты, все решения здесь принимаются очень быстро и также быстро притворяются в жизнь. Смотаться за пивом чуть ли не в другую галактику – да легко. Это даже не тема для сколь-нибудь значительного обсуждения. Повернулся и пошел. И даже до свидания никто не скажет. Правда, Виктора в этот момент мучил совсем другой вопрос. Его занимало. Он сам раздавил эти проклятые ампулы, когда вчера валялся на койке? Или они разбились раньше, до его прихода? Слава и Элеонора не проводили Виктора даже взглядом. Все было решено, и теперь каждый должен был сделать свою часть работы. Витя привезет лекарства, а они... А что будут делать они сами, решено не было. Вернувшись в медпункт, девушка сразу завалилась спать. Усталость и нервное напряжение последних дней подкосили ее, и она заснула сразу и без сновидений. Несколько раз Чече будил ее и заставлял съесть тарелку лапши и выпить общеукрепляющее лекарство. После чего она снова погружалась в дремотное небытие, благодарная своему измотанному организму за возможность отдохнуть от всех проблем. Если бы она могла, то не пробуждалась бы до самого возвращения Виктора. Но однажды, проснувшись самостоятельно, она почувствовала, что энергия и жажда действия переполняют ее. Боль и уныние ушли, и казалось, что если сейчас не вскочит и не побежит куда-нибудь по какому-нибудь важному делу, то непременно взорвется. Открыв глаза и осмотревшись, она затаила дыхание. Слава, который все время, пока она отсыпалась, находился рядом и охранял ее покой, сидел спиной к ней у консоли вычислительной машины. Но не это поразило ее. Удивительным было то, каким способом он работал с компьютером. Из рукава его рубашки тянулся толстый многожильный провод. Он скрывался под приподнятой крышкой консоли. Машина тряслась, гудела и подсвистывала механическими приводами. Дисплей мелькал цифрами, чертежами, диаграммами. Казалось, Чече высасывает из компьютера жизненные соки. Элеонора закрыла глаза и задумалась над увиденным. Ни до чего особенного она не дошла, но решила в дальнейшем повнимательнее присмотреться к Славику Корнееву. Кто знает, какие еще полезные свойства могут оказаться у их таинственного друга. Железная пластина в его черепе уже сослужила добрую службу на Земле. Может быть, и талант прямого общения с компьютером тоже на что-нибудь сгодится. Неясно, правда, как он проделывает этот фокус. Но понимание не главное. Главное – это информация. И лучше, если никто не знает, что эта информация у тебя есть. Элеонора шумно зашевелилась, с хрустом потянулась и со вкусом зевнула. Краем глаза она заметила, как Чиче отщелкнул какой-то разъем и спрятал кончик уличающего его провода в рукаве. Вычислительная машина благодарно пискнула и затихла. «Доброе утро! Как спалось? Как ты себя чувствуешь?» Славик улыбался и проявлял свое обычное участие и внимательность. Из манжета рубашки предательски поблескивал металлический штекер. «Ну, вижу, что хорошо», — сказал Чиче, разглядывая довольную Элькину мордашку. «А у меня есть для тебя очень хорошие новости. Я исследовал плесень в шлюзовой камере». «Ну и что в этом может быть интересного?» – спросила Элька, надевая майку, которую, по-видимому, скинула с себя во сне. При этом она отметила не вполне нормальную реакцию капитана на ее тело. Виктор на его месте не отказал бы себе в удовольствии ощупать взглядом каждую выпуклость на ее груди. Дэн бы отвернулся, считая для себя невозможным пользоваться женщиной хозяина даже таким невинным образом. Жак. Ну, Жак – это совсем отдельный разговор. А вот рефлексы Чиче оказались неправильными. Он не обратил никакого внимания на ее прелести. Его взгляд ни на миллиметр не сдвинулся с ее лица. Зрачки даже не сделали попытку дернуться вниз. Может, он уже успел насмотреться на нее, пока она дрыхла, или его специально тренировали на эротическую устойчивость. «Здешняя плесень – это разновидность обычной земной виноградной гнили. Ее еще называют благородной. Представляешь?» – невозмутимо сказал капитан. «Знаешь, Чиче, я не настолько интеллектуально развита, чтобы радоваться подобным пустякам. Блин, вернулся?» «Нет, не вернулся. Ты дашь мне договорить?» «Болтай на здоровье». Элеонора соскочила с операционного стола, исполнявшего для нее роль койки. «В общем, эта местная благородная гниль в огромных количествах вырабатывает алкалоид эфедры, который столь плачевным образом отразился на нашем психическом здоровье». «Слава, ты настоящий ученый, во всем доходишь до сути. А мне можно снять повязку?» Элеонора потрогала свой забинтованный нос. «Чешется просто ужасно». «Нельзя!» Чиче мстительно ухмыльнулся. «Ты что, не поняла, о чем я тебе сказал?» Элеонора не слушала. Она вертела в руках противогазную маску, оставленную Виктором, и примеривалась, как бы натянуть ее таким образом, чтобы не потревожить повязку. «Пойду погулять», сказала она. «Очень хочется фруктов. Кстати, ты похоронил Риту? Страшновато идти мимо того места, где она лежит. Особенно после того, что привиделось Вите». «Вите не привиделось», – Слава раздраженно отмахнулся. «Она действительно куда-то ушла. Или он сам закопал ее и забыл об этом. Ты очень глупая женщина». «Да-да-да», – закивала Элеонора. «Маловат противогаз». «Это у тебя харя толстая, того и гляди, треснет». «Что?» До Эльки наконец дошли его слова, и капитан немедленно этим воспользовался. «Я эфедрин синтезировал», – радостно заорал он. «Как? Почему ты мне сразу не сказал?» «Из плесени, о чем я тебе битый час толкую. А до этого ждал, когда ты проснешься. Мне нужен операционный стол для оживления нового замороженного». «Покойная Рита была права. Ты действительно чугунный череп», – возмутилась Элька. «Почему ты меня не разбудил?» «Нужно было кое-что уточнить». «В компьютере?» «Ага». «Пошли в холодильник». Эля посмотрела на неналезающий на нее противогаз и отшвырнула его в угол. «Точнее, иди в холодильник». «Уже сходил». Чече разблокировал дверь медпункта и принес из коридора тело. Он нес его под мышкой, как футляр от виолончели или обычную доску. Это было тело женщины. Она закоченела настолько, что Слава общался с ней так, словно это была стеклянная статуя. Осторожно и немного пренебрежительно. Тело звякнуло, точно пустая бутылка, когда он поставил его на пол. Одежда затвердела настолько, что отчетливо хрустела под ладонями Чече. «Да ведь это же Мулька!» Элеонора вгляделась в белое мраморное лицо спящей красавицы. «Мульетта Кронк!» «Взял ту, которая ближе лежала!» Капитан пожал плечами и уложил на стол свою новую пациентку. «Она прекрасна!» Элька не могла оторвать глаз от рабыни, и в ее голосе отчетливо промелькнула тень ревнивой зависти. «Красота – понятие субъективное», – наставительно сказал Чече, опутывая Мульетту множеством проводов, трубок и датчиков. «С точки зрения общепризнанных канонов, она довольно уродлива». «Кем признанных канонов?» – не поняла Элька. «Ну, скажем, на конкурсе красоты самого мелкого пошиба она не прошла бы и отборочного тура. Грудь маловато, а бедра наоборот». «У них там жюри все чокнутые. Половина финалисток с крокодильями рожами. А ты посмотри на ее лицо». Элька сама от себя не ожидала, что будет защищать Мульетту. «Вот и я говорю. Красота – понятие субъективное и математическому расчету не подлежит. То, что красиво для тебя, отвратительно для другого. И ты не мешай-ка мне». Чече взял две иглы и без видимых усилий вогнал их в затылок Снегурочки. Еще одну в ноздрю, а четвертую через рот в небо. Потом он долго хлопотал, прикрепляя трубочки ко всем иглам, воткнутым в вены, а к трубочкам капельницы с разнообразными лекарствами. «Все», – сказал он удовлетворенно. «Оттаивать она будет сама, без принудительного нагрева. Необходимые лекарства получат автоматически, как только ткани достаточно размягчатся. Нам остается только наблюдать и корректировать процесс». «А не получится, как в прошлый раз?» Элеонора с ужасом вспомнила первого оживленного, которого она видела, когда оставила Риту и Виктора одних в шлюзовой камере. Здоровенный матрос лежал и смотрел в потолок бессмысленными глазами. Он не реагировал ни на вопросы, ни на прикосновения, и только изредка пускал слюнявые пузыри и гукал, как младенец. Энцефалограмма его мозга, 12 параллельных прямых, не давала надежд на выздоровление. Элька тогда подумала, что если бы она увидела Жака в таком состоянии, то обязательно убила бы его из милосердия. «В прошлый раз я предупреждал о результате опыта и оказался прав». Чече всем своим видом излучал уверенность во всесилии науки. «И сейчас все будет так, как я говорю. Нет никаких оснований предполагать неудачный исход». «Не могу поверить, что скоро обниму Жака». Элеонора радостно вздохнула. «Обнимешь», – уверенно подтвердил Славик. «Если не возникнут какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства». Чече уперся тяжелым взглядом в открытую дверь медпункта, которую забыл задраить после того, как принес тело Мульетты. «Добро пожаловать в преисподнюю, девочка!» — услышала Элька у себя за спиной до жути знакомый голос. «Здравствуйте, Ваше Величество, королева мусорщиков, госпожа Элеонора!» Она все еще надеялась, что этот голос ей только мерещится. Но, оглянувшись, поняла. Кошмарный призрак прошлого материализовался здесь и сейчас. В дверях стоял Керин с собственной персоной. Через его плечо в медпункт заглядывали два имперских солдата в скафандрах абсолютной защиты. Они целились в Чече из крупнокалиберных лупперов.